Глава 7. Кошмар. Сославшись на невыполненную домашнюю работу, я отказалась от ужина. По телевизору показывали баскетбольный матч, которого очень ждал Чарли. Ничего не понимая в баскетболе, я искренне радовалась, что отец не будет мне докучать. Оказавшись в своей комнате, я тут же заперла дверь. Порывшись в столе, достала старые наушники и подключила к плееру. На последнее Рождество Фил подарил мне отличный диск, сборник моей любимой группы, хотя в этом альбоме, на мой взгляд, многовато ударных. Я надела наушники, упала на кровать и включила максимальную громкость. Заболели уши, но я терпела, закрыв глаза и стиснув зубы. Сосредоточившись на музыке, я попыталась разобраться в довольно сложной музыкальной текстуре. Прослушав диск дважды, я выучила наизусть все песни. Как ни странно, с каждым прослушиванием диск нравился мне все больше. Нужно будет еще раз поблагодарить Фила. В конце концов, своего я добилась. Оглушительная музыка не давала думать, а ради этого я и терзала уши. Я слушала диск снова и снова, пела вместе с солистом, а обессилев, сдернула наушники и заснула. Сон унес меня в незнакомую местность, судя по рассеянному голубому свету, в лес. Понимая какой-то частью сознания, что сплю, я прислушалась к шуму волн, бьющихся о скалы. Если найду океан, то увижу солнце. Я шла на звук воды, но тут неизвестно откуда появившийся Джейкоб Блэк схватил меня за руку и потащил в лесную чащу. «Джейкоб, что случилось?» — спросила я. С побелевшим от страха лицом парень тянул меня в лес. Я пыталась сопротивляться. «Нет, не желаю возвращаться во тьму!» «Беги, Белла, беги!» — испуганно шептал Блэк. «Сюда! Иди сюда!» — голос Майка слышался откуда-то из-за деревьев, однако его самого я не видела. «Зачем?» — недоумевала я, вырываясь из объятий Джейкоба. Но Блэк сам отпустил мою руку, всхлипнул и, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на землю. «Боже, его колотит, как при лихорадке!» «Джейкоб!» — закричала я. Однако было уже поздно. Вместо парня на земле лежал крупный рыжий волк с черными глазами. Зверь смотрел туда, где должен был быть океан, а потом ощетинился и зарычал, обнажив клыки. «Беги, Белла, беги!» — откуда-то из-за спины закричал Майк. А я даже не обернулась, засмотревшись на свет, приближавшийся ко мне с берега. Из-за деревьев вышел Эдвард. Его кожа источала неяркое сияние. Глаза казались черными и опасными. Вытянув руку, он поманил меня за собой. Сидящий у моих ног волк глухо зарычал. Я шагнула к Калину, и он улыбнулся, обнажив острые клыки. «Доверься мне». Волк сгруппировался, готовый в любую минуту броситься на вампира. Черные глаза впились в еремную впадину. «Нет!» — закричала я и проснулась. Наушники и плеер с грохотом упали на деревянный пол. В комнате горел свет, а я, одетая и обутая, лежала на неразобранной постели. Сбитая с толку, я взглянула на стоящие на туалетном столике часы. 6:30 утра. Застонав, я скинула ботинки и перевернулась на живот. Нет, похоже, заснуть мне сегодня не удастся. Я снова легла на спину и, стараясь оставаться в горизонтальном положении, стянула джинсы. Теперь раздражала коса. Сняв резинку, я распустила ее, а потом закрыла лицо подушкой. Бесполезно. В сознании теснились образы, которые я гнала всеми силами. Я села так резко, что почувствовала, как кровь переливает конечностям. Раз забыть не получается, то попробую убежать от неприятных мыслей. Например, в душ. Времени, проведенного в душе, мне явно не хватило, даже вместе с сушкой волос. Завернувшись в махровое полотенце, я прошла в свою комнату. Непонятно, спит еще Чарли или уже уехал. Выглянув в окно, патрульной машины я не увидела. Значит, снова уехал на рыбалку. Я переоделась в спортивный костюм и, чтобы оттянуть неприятный момент, поправила смятую постель, затем подошла к столу и включила свой комп. Пользоваться интернетом в Форксе — только нервы трепать. Модем мой не первой молодости, работает медленно, так что пока шло соединение, я решила полакомиться медовыми хлопьями. Ела я медленно, будто хлопья нужно пережевывать. Затем тщательно вымыла чашку и ложку и убрала в буфет. Ноги отказывались подниматься в комнату. Переселив себя, я первым делом подняла с пола плеер, положила на стол, а наушники спрятала в ящик.